18. Будущее номенклатуры. Антиноменклатурные революции в Восточной Европе поставили этот вопрос в практическую плоскость. В предшествующей главе мы отметили быстрое паразитарное перерождение, то есть старение класса номенклатуры. Старость – последний этап жизни всякого организма, в том числе социального, значит. Историческая продолжительность жизни номенклатуры уже невелика. Невелика она, разумеется, в историческом масштабе. Смешно повторять наивные прогнозы 1917-19 годов о том, что большевистская диктатура падет через пару недель или месяцев. Но не следует бросаться и в противоположную крайность, соглашаться с пропагандой номенклатуры, что царствию ее не будет конца. Всему на свете бывает конец, не увернуться от него и номенклатуре. Как всегда, к этому концу ведут два пути – эволюционный и революционный. Эволюционный путь – это перерастание диктатуры номенклатуры в посленоменклатурный строй, то есть либерализация политического режима в стране, становление современной рыночной системы хозяйствования с тремя секторами – частным, кооперативным и государственным, отказ от колхозно-совхозной барщины и переход к современному машинизированному фермерскому сельскому хозяйству. Это путь, не связанный с материальными и человеческими жертвами. Однако такой наиболее предпочтительный путь, к сожалению, не гарантирован. Мои номенклатурные читатели согласятся, что ни они сами, ни их руководство не готовы пойти по этому пути, а полагаются на силу. Следовательно, необходимо рассмотреть варианты, при которых номенклатуре придется встретиться с силой. Не стоит фантазировать сейчас о том, как именно это произойдет. Действительный ход событий наверняка окажется несколько иным, и сегодняшние предсказания будут потом читать со снисходительной улыбкой. Но одно можно сказать уже сегодня. Народные революции приходят, не спрашивая советов постороннего наблюдателя. Они приходят в отчаянии, в гневе, как стихийный взрыв. Рассуждать о том, что желательно, а что нет – бесполезное занятие. Самым кровопролитным и разрушительным путем к устранению диктатуры номенклатуры была бы война. Будет она? Пока у обеих сторон существует способность ко второму удару, ядерная война, самоубийство. Как номенклатурные политбюрократы, так и западные политики отнюдь не камикадзе, поэтому ядерной войны не будет, как не было химической и бактериологической войны, несмотря на наличие соответствующего оружия. Но мировая война с применением обычных видов вооружения возможна. Соотношение сил в таком конфликте убеждает, что он неминуемо окончился бы поражением Советского Союза, хотя СССР, несомненно, располагает большой военной мощью. Ни этой мощи, ни ресурсов страны не хватит, чтобы победить в войне против Западной Европы и Америки, при необходимости держать значительные силы на Дальнем Востоке. Но не надо этим успокаиваться. Задача в том, чтобы не допустить такого развития событий. Этого можно добиться только одним способом – подтолкнуть номенклатуру к пути мирной эволюции. Поскольку уговорить ее не удастся, надо создать ситуацию, в которой собственные эгоистические интересы номенклатуры заставили бы ее предпочесть мирный путь как наименьшее зло в необратимом историческом процессе своего ухода от власти. И правда, номенклатурщикам намного приятнее будет уехать к своим заблаговременно вывезенным капиталом в Швейцарию, нежели оказаться во власти толпы своих освободившихся подданных. Будем надеяться, что номенклатура сделает разумный выбор.